«Нет-нет, нам нужно пройти только на веранду малого дома». Она их провела туда, и они, не стесняясь ее присутствия, подняли в углу ковер, отодвинули доски и вытащили из-под пола довольно больших размеров железный ящик с таинственной аппаратурой, причем с таким цинизмом, без всяких сантиментов. По-деловому пришли на работу, сделали свое дело и, попрощавшись, ушли, забрав свое имущество. После Славиного письма власти, конечно, сразу стали нас прижимать, особенно его, и продолжали это благородное занятие 3,5 года. Сначала его отстранили от Большого театра, потом постепенно сняли все заграничные поездки. Наконец подошло время, когда столичным оркестрам запретили приглашать Ростроповича. А вскоре ему не давали зала в Москве и Ленинграде уже и для сольных концертов. И вдруг позвонили из университета, что на Ленинских горах, с просьбой сыграть для них концерт. Слава с радостью согласился. В день концерта утром звонок. «Мстислав Леопольдович, сегодня у нас вы должны играть, но тут случилось непредвиденное собрание, и зал вечером занят. Вы нас извините и, может, согласитесь сыграть в другой день? Мы вам позвоним». А поздно вечером звонят студенты университета. «Мстислав Леопольдович, как вы себя чувствуете?» «Прекрасно, спасибо. А у нас повесили объявление, что вы заболели, и потому концерт отменяется». «А мне сказали, что у вас зал сегодня вечером занят каким-то срочным собранием». «Да ничего там нет». «Ну, значит, мне и вам наврали». Приехала в Москву группа сотрудников BBC из Лондона. Позвонили домой. «Мы снимаем сейчас фильм о Шостаковиче, и, конечно, надеемся, что вы примете участие». А столько уже было всяких отказов, надоело быть игрушкой в руках мелких сошек из разных министерств. И на этот раз мы отказались сами. «У нас нет времени, мы сниматься не будем». На другой день звонят из АПН и слезно умоляют принять участие в фильме. «Мстислав Леопольдович, мы делаем фильм о Шостаковиче совместно с BBC, а вы и Галина Павловна столько музыки его играли, без вашего участия не может быть фильма». «Да ведь опять запретят». «Нет, у нас есть разрешение, это наше официальное приглашение». «Ну хорошо, пусть приедут представители фирмы к нам домой». Они пришли к нам, милые славные англичане, и мы договорились, что Слава сыграет в фильме часть из виолончельного концерта, а я спою арию из «Леди Макбет» и кое-что из блоковского цикла. В день назначенной съемки мы дома репетируем, готовимся. В 3 часа должна приехать машина. В 3 часа — нет. В 4 — нет. И в 6 — тоже. И ничего. Ни звонков, ни письма. Просто не приехали. Сами мы, конечно, никуда звонить не стали, все уже осточертело. Ночью пришел Максим Шостакович и сказал, что в ЦК запретили снимать меня и Славу. Случилось так, что буквально через несколько дней мы обедали у английского посла. Кроме нас были еще гости из других посольств, и Слава не сдержался. При всех за столом объявил: «Господин посол, я всегда считал Англию страной джентльменов, но несколько дней тому назад я был разочарован и поражен невежливостью англичан». За столом наступила гробовая тишина, а посол весь вытянулся и даже побледнел. «Простите, я вас не понял. Английская фирма попросила нас сниматься в фильме. Мы согласились. В назначенный час за нами должны были приехать. Мы ждали их несколько часов. Я во фраке, Галина Павловна в концертном платье, а они не только не приехали, но даже и не позвонили нам, чтобы извиниться и объяснить, что же произошло». Посол из белого стал багровым, и, не говоря ни слова, выскочив из-за стола, побежал в другую комнату звонить по телефону.